Специально для проекта СВИД читает Жакуй Пройдоха. Андрей Шиканян. Тая по прозвищу Зеленая. Воняло чем-то едким и кислым. «Отпусти меня, тварь!» Просипев фразу, девушка, болтая ногами в воздухе, безуспешно пыталась освободиться из медвежьей хватки гигантской лапищи. Обладатель конечности соответствовал своей части тела. Высоченный, крупный мужик, широкий в плечах и в кости, он держал девушку за грудки, вытянув правую руку так, чтобы ноги жертвы оказались над ямой. «Не рыпайся, козявка! Иначе в жиже искупаешься!» Мужик тряхнул девчонку, как тряпичную куклу, с такой силой, что у нее клацнули зубы. Девушку звали Таисия, и у нее был явно неудачный день, потому что она попалась в лапы бандитам, которые не планировали ее отпускать просто так. «Так что, козявка, будешь со мной жить?» — осклабился уголовник, видя испуг девушки. «Я б тебя и так заставил. На, мордашка у тебя больно хороша, портить неохота. Так что решайся, или со мной, или со всей братвой, или в жижу с головой». Братва, в составе пятерых бандитов, стоящих поодаль и наблюдавших, как развлекается вожак, злорадно загоготала. Тая скосила вниз глаза. Под ногами плескался и булькал кисель. Именно его бандит назвал «жижей». На инструктаже их предупреждали, что в эту едкую субстанцию лучше не попадать. Кисель — это аномалия химическая. В Чернобыльской зоне, она же среди местных разумных обитателей «зона», на поверхности встречается крайне редко. В основном на него можно наткнуться в развалинах, низинах или подвалах, куда стекает, сконцентрировавшись после очередного всплеска. Разъедает все, от кожи до нетолстого металла, так что лучше в него не попадаться. Тем более он не размазывается по ровной поверхности, а скапливается в ямках, так что, попав в него ногой, можно запросто лишиться стопы, даже если ты в армейском берце на толстой подошве. Вспомнив это, Тая невольно напряглась и покрепче вцепилась в удерживающую ее руку. Предательски проскользнула малодушная мысль. «А может, ну его к черту? Может, лучше буду жить здесь с этим бандитом, чем этот кисель? Жизнь одна, я молода. А потом, если что, сбежать можно. Ведь все можно имитировать, и любовь, и удовольствие. Если постараюсь, то буду жить с ним одним, а остальные меня не тронут». Еще больше, чем обычно, захотелось жить. «Глянь, братва!» — захохотал Бугай. «За меня все бабы обеими руками держатся!» «А ты кислый, ее для острастки окуни в жижу. Ботинки зашкварчат, авось будет подговорчивей!» Бугай резко обернулся и рявкнул на острослова. «Ты мне покомандуй, червонец! Сам решу!» В этот момент Тая поборола малодушие и, используя тот момент, что кислый отвлекся, попыталась освободиться. Тренированное тело отреагировало на внутреннюю мотивацию мгновенно. Вбитые на регбийном поле рефлексы не подвели. Таисия, держась за руку кислого, подтянула вверх бедра и резко ударила правой ногой под мышку Бугая. Обутая в тяжелый ботинок стопа, врезалась точно в цель, заставив бандита вскрикнуть от боли и раздать пальцы. Тот удар должен был выбить плечевой сустав, заставив Бугая помучиться от боли. Таисия попыталась, удерживаясь за чужую конечность, не упасть в едко-зеленую жижу. Но кислый дернул руку на себя, играючи освободившись от захвата, и перехватил ворот девушки другой кистью так, что у нее потемнело в глазах. «Ах ты, шваль!» — прошипел бандит к ужасу Таисии, занося пострадавшую руку для удара. То ли она ударила слабо, то ли кислый был мало восприимчив к боли, но конечность, которая должна была повиснуть плетью, вполне работала. Но Таю уже было не остановить. Ее тренер, когда она ходила на рукопашный бой, всегда говорил, что если нет возможности разорвать захват всей кисти, атакуй один палец. Что она и сделала. Отпустив запястье кислого, она ухватила его за ближайший большой палец, напоминавший по толщине сардельку, обеими руками, и лихо крутанула его против часовой стрелки. Послышался хруст. Кислый взревел в голос. Уцелевшие сосископодобные пальцы разомкнулись, и Тая спиной полетела в лужу аномальной кислоты. Она попыталась извернуться в воздухе и схватиться за что-то, но тщетно. Тая читала, что у погибающих, в момент, когда начинается отчет и до того, как мозг умирает, словно в ускоренном кино, перед глазами пробегает жизнь. Ложь. Таисия даже намек на подобное не испытала. Она рассмеялась. Смех получился хриплый, почти каркающий. Жижа приняла девушку охотно, с удовольствием чавкнув. Прежде чем зеленая субстанция сомкнулась над ее головой, Тая увидела злобно удивленный взгляд Кислого. После этого жгучая боль страшно резанула по нервам, и мир для Таисии перестал существовать. Очнулась девушка от того, что споткнулась обо что-то. Кажется, это был камень. Она попыталась открыть глаза, но веки почти не слушались. Зато девушка ощутила, что в зрении и не нуждается. Обоняние работало так, что никакие глаза не нужны. Она словно видела все вокруг, только иначе. Но не хуже, чем стандартным данным человеку зрением. С усилием разлепив веки, Тая все же попыталась вернуться к привычному ей восприятию мира. Проморгавшись, девушка огляделась и обнаружила себя сидящей на корточках около разбитого валуна, об один из обломков которого она и споткнулась. Из одежды на ней не было ничего. Только корка, покрывавшая почти все тело, то ли грязь, то ли что-то еще плотное, но упругое, скрывали от окружающих подробностей ее тела. Волосы немытыми, нечесанными патлами висели вдоль плеч, спадая до груди. Таю передернуло от отвращения. Она была чистоплотной девушкой, не позволявшей себе даже запах пота после тренировки. А тут такое. Тая огляделась в поисках водоема, но тут ей пришло в голову, что если она сейчас помоется, то станет видно ее обнаженное тело. Нет, не то чтобы она стеснялась его. Спортивное, рельефное, не содержащее лишних жировых отложений под кожей тела, Тае нравилось. И даже очень. Ну, и не только Тая. Но демонстрировать свои прелести кому попало, Таисия не планировала. Впрочем, того самого, кого попало, в округе и не наблюдалось. Ровно как и того, чем можно было бы прикрыться после мытья. Тем не менее, водоем, будто по мановению руки, показался невдалеке. Девушка удивилась. Ведь запаха воды она не ощущала, когда глаза были чем-то залеплены и обоняние стало ее зрением. Тая, не скрываясь, подошла к водоему. Он был почти идеальной круглой формы, 40 метров в диаметре. Вода, с виду чистая, плескалась на метр ниже кромки берега. С дальнего от Таи участка берег был более пологим и даже образовывал привлекательный песчаный пляж. «Эх, туда бы сейчас кабинку для переодевания, шезлонг, полотенце и бар с напитками!» — мелькнула мысль. И девушка удивилась, откуда она знает о таких вещах. Ведь кто она и откуда, Тая не помнила. Только имя, и еще перед взором стояла здоровенная небритая морда какого-то мужлана. Его злобно удивленный взгляд и зеленая жижа, залепляющая все. Сколько времени с тех пор прошло, Таисия не представляла. Опасности Тая не ощущала. Точнее, она чувствовала на себе взгляды нескольких существ, прятавшихся повсюду. Но ощущение того, что ее хотят сделать обедом или ужином, отсутствовало. Поэтому она, почти не скрываясь, направилась к пляжу. Но на расстоянии пары метров от заманчивого понижения берега чувство опасности буквально взвыло. В нос ударил запах тины. И вдруг озерцо исчезло, и на его месте оказалась зловонная лужа заболоченной воды. По берегам торчали стебли рогоза и каких-то растений с длинными листьями, сам вид которых говорил об острых ножах. К такому ландшафту Тая без особого приглашения и не подумала бы приблизиться. Но таковое, вероятно, как раз и было. Из воды взметнулся гибкий мясистый хлыст толщиной с руку Таисии и захлестнул ее поперек туловища. Рывок, и не успевшая испугаться девушка едва не угодила в болото. Изо всех сил, упираясь в крошащуюся землю пятками, Тая ухватила конец хлыста и попробовала избавиться от захвата. Куда там? Проще было разорвать резиновый шланг, чем это. Неизвестное существо рвануло еще раз и умудрилось накинуть на плечи девушки еще один виток хлыста. Тая запаниковала. Ее пытались лишить жизни, да не просто убить, а банально пообедать ею. Такого терпеть она не желала и рванулась, что было сил. Но кольца хлыста вдруг сжали ее тело с такой силой, что у Таи потемнело в глазах. «Да блин, что такое?» — полыхнуло в голове. «Я машина, я мощь, я сила. Я не хочу быть чьей-то жратвой ни сегодня, ни завтра, вообще никогда!» Вместе с мыслью в глазах краснота сменилась зеленью. Волосы из слипшихся потлатых превратились почти в иглы, впившись в щупальца. Мясистый отросток, удерживающий девушку, вдруг ослаб. Тае удалось глубоко вздохнуть, и тут она почувствовала, что тело ее меняется. Из хрупкого, но крепкого и мускулистого оно вдруг стало превращаться в нечто гигантское, могучее. Плечи стали шире, руки и ноги толще, главное, длиннее. Между локтевым и лучезапястными суставами, там, где стремительно удлинялось предплечье, появилось еще одно сочленение. Там, откуда растут ногтевые пластины, девушка вдруг и почувствовала жжение. Да что там, даже углы зрения изменились. Лицо, кажется, стало шире, и вместо рта прорисовалась звериная пасть. Девушка зарычала, поскольку человеком она уже не была, и рывком освободилась от объятий щупальца. Удар когтистой лапой, и на мясистом отростке появились глубокие рваные царапины. Еще один, и часть щупальца, извиваясь, упала в воду. Тая глубоко вдохнула, пытаясь успокоить адреналиновую бурю в своей крови. «Кто я? Что я такое?» — билась мысль в ее голове. Обостренные чувства фиксировали вокруг тварей, мелких и средних, но все они хищные. Кто-то любит свежатину, но не брезгует падалью, а кого-то прямо так и тянет на тухлятину. Но все как один дуреют от запаха крови, в особенности человеческой. Но принадлежит ли она уже людскому роду или нет, Тая предположить уже не могла. Вдруг вспенилась поверхность озера, и на свет показался сам хозяин щупальца. Громадная, отвратительного вида бугристая розовая башка, сплюснутая с боков. На передней части четыре разных по размеру глаза, расположенных несимметрично, и под ними круглый рот, снабженный несколькими десятками острейших зубов. Тая зарычала, словно не была человеком, и, размахнувшись, всадила монстру свою когтистую лапу прямо в морду, метя в глаза. Затея удалась. Три из пяти пальцев угодили в цели. Брызнула чем-то оранжевым, и розовая тварь тонко заверещала от боли. Ее вопль ударил по ушам девушки, врезав, как била по рельсе, по чувствительному слуху. Тая отшатнулась, но не тронулась с места. Вырвав когти из глазниц твари, девушка ударила второй лапой снизу вверх, метя под ротовое отверстие. Откуда-то она знала, что у этого розового зубастого колобка под пастью самое слабое место, аналог яремной вены у человека. Мутировавшая тварь хрюкнула, всхлипнула и издала звук, похожий на кашель, словно подавилась. Затем из ее многозубой пасти ливануло чем-то красно-бурым. Колобок будто усох и посерел. Тая с наслаждением вцепилась в остаток щупальца зубами и рванула еще теплое мясо. Выбрав пару немаленьких кусков, она выбралась на берег и, с аппетитом прожевав свою добычу, девушка почувствовала сытость. Одновременно она начала успокаиваться. Физически Тая ощутила, как ее тело снова начало меняться. Конечности истончились и стали приобретать традиционный вид. Жуткие когти втянулись, страшные мощные челюсти начали уменьшаться. При этом навалилась усталость и сонливость. Девушка стала оглядываться и увидела, что вокруг не песчаный пляж, а круглое болото с грязными берегами, поросшее какой-то странной травой. Морщась от отвращения, Тая выбралась на сухое и снова обернулась. Заметив небольшую пещеру в скальном отвале, что торчал невдалеке, она забралась в нее и свернулась калачиком. Ее тело, лишенное в воде болотца грязевого покрова, уже полностью приобрело нормальный человеческий вид. Только волосы слегка отливали зеленым. «А все-таки я машина», — пронеслась в мозгу Таи самодовольная мысль перед тем, как девушка провалилась в сон. Проснулась Тая от холода. В пещерке царила тьма, которая для глаз девушки, впрочем, не была непроницаемой. Тая поднялась и направилась к выходу, зябко потирая плечи. Снаружи тянуло сыростью. Девушка остановилась у выхода из пещеры. Снаружи царили сумерки, какие бывают в самом начале рассвета, когда ночная мгла еще не отпускает, а солнце только начало вступать в права. Оканчивающаяся ночь была полна звуков. Кто-то пищал, рычал, слышался чей-то жалобный вой и торжествующий вопль. Среди всей этой какофонии периодически щелкали одиночные выстрелы и грохотали очереди. Периодически темноту нарушали какие-то цветные вспышки, сполохи, огня и молнии. Тая почему-то подумала, что неплохо было бы сейчас теплую шаль, которая закрыла бы до колен, а лучше спортивный костюм или хотя бы термобелье. Девушка вспомнила, как ездила со своим несостоявшимся женихом на Домбай кататься на лыжах. Воспоминание прервал близкий звук, сочетающий в себе устрашающий рык и вой. Он доносился откуда-то сверху. От него вся окружающая зона вдруг затихла. Тая хотела поднять голову, чтобы посмотреть, кто же это так рычит. Но существо явило себя само. Гигантская двухголовая кошка грациозно спрыгнула со скалы перед самым носом девушки и уставилась на нее четырьмя глазами, тихонько недовольно ворча. Тая почувствовала, будто кто-то начал щекотать ей голову. Неизвестный зверь явно попытался понять, кто перед ним и насколько оно опасно. Тая вдруг испугалась, что этот зверь бросится на нее, но тут же вспомнила, как разорвала того розового монстра из болота. Картина той расправы живо встала перед внутренним взором Таи, и вдруг двухголовый монстр, жалобно всхлипнув, отступил на шаг назад. Потом еще на один. Мгновение, тварь мяукнула, совсем как заправский кот, и растворилась во тьме зоны. Тая пожала плечами. «Что хотел? Кто же его знает?» — произнесла она. И опять не узнала своего голоса. Хриплый, низкий, он был похож больше на рык-зверя, чем на тембр юной чаровницы. Тая прочистила горло и снова попыталась произнести человеческую речь. «Ну что, Таисия, тебя уже и монстры пугаются?» Получилось гораздо лучше предыдущего. Тая не знала, что только что встретилась с одним из самых страшных мутантов зоны, которого называли по-разному. Кто-то химерой, кто-то двухглавой, но суть одна. От него не было спасения никому. Ни другим мутантам, ни сталкерам, ни даже вооруженным до зубов военным. «А ты этих монстров нисколечки не боишься?» Девушка произнесла это и вдруг осознала, где она. Тая вспомнила и поездку на экскурсию с экологической партией в ЧЗО, и как она отбилась от группы во время атаки каких-то монстров, и лапы бандита, который держал ее над аномалией, и падение, и нестерпимое жжение. Одно только надежно хранило память и не пускало к этой своей части. Как девушка стала такой, какая сейчас? Таисии нестерпимо захотелось взглянуть на себя в зеркало, чтобы понять, человек она еще или уже монстр. Но этого обычного для человеческого дома предмета в округе не наблюдалось, только неясный ландшафт, подсвеченный вспышками аномалий. Тая брела через пустошь, не скрываясь, но и стараясь особенно не показываться на открытых местах. Вокруг были разбросаны валуны, обломки бетонных строительных конструкций разной формы и размеров и остовы гражданской техники. То тут, то там торчала, словно кость динозавра, стрела автокрана или валялась на боку или крыше кабины грузовика. Невдалеке виднелся не очень частый сосняк. Тая обрадовалась деревьям. Утром она выбралась из болотистого участка, где несколько дней назад дралась с розовым зубастым колобком, и теперь уже несколько часов двигалась по странной спекшейся глине, обходя редкие аномалии. Периодически пустошь с чавканием взрывалась грязным гейзером, струя мокрой земли взлетала вверх и с хлопком опадала обратно, разбрызгивая вокруг горячие темные капли. Так эти гейзеры не нравились, и она старательно обходила любую воронку, которая хотя бы отдаленно напоминала жерло этого фонтана из грязи. Добравшись до перелеска и ступив наконец на траву, Тая принюхалась. Пахло жилищем. Запах тепла, еды и уюта. Девушке казалось, что она ощущала эти ароматы давно, и казалось, они должны были манить любого. Но, как ни странно, идти Таисии туда не хотелось, будто что-то внутри держало ее и не пускало, предупреждая о возможной беде. И впрямь, принюхавшись как следует, девушка уловила резкий аромат опасности — железа, пороха и оружейного масла. Значит, там живут люди, которые стреляют. Перед глазами Таи тут же встала картина, удерживающего ее над аномалией бандита. А в ушах она услышала угодливый смех его клевретов. Может быть, в этом доме как раз те, кто мучил ее и бросил в зеленую жижу? А вдруг там этот же бандюга? Кислый. Так, кажется, его звали. Тае еще больше захотелось пойти к жилищу, обогреться и помыться. Эти желания умерли, даже не родившись. Захотелось мстить. Тая и в прошлый раз не ощущала страха перед бандитами, только ужас от ситуации и беспомощность перед тупой силой. А теперь, когда она получила дополнительные силы, ее переполняла ярость и жажда возмездия. Зелень заволокла ее глаза, угол зрения уже привычно сместился из-за выросших ног, в пальцах стрельнула болью от стремительно выросших когтей. Она приняла, как сама называла такое состояние, боевую форму. Тая глубоко вздохнула, втягивая носом окружающие ее запахи, но ярость, заставлявшая ее трансформироваться, вдруг угасла. Девушка почувствовала, что в избе совсем другие люди. Тоже с оружием, также убивающие. Но их сопровождали иные ароматы. Резкое амбре спирта, каких-то лекарств и тканей. «Антисептики и бинты, наверное», — подумала Тая, почувствовав, как ее тело возвращается в прежнее состояние. «Медики или какие иные ученые?» В тот достославный день, когда она стараниями одного бандита ухнула в жижу, у них как раз была экскурсия. В том числе эта группа посетила одну из разбросанных по ЧЗО лабораторий. Экскурсовод и специалисты научного центра не распространялись особо о том, какие опыты ведут. Сказали только, что с радиацией и ее влиянием на живые организмы. Собственно, Тая не вдавалась в подробности, но то, что в зоне полно ученых, она запомнила. Тая одернула кургуза, сидящую на ней куртку. Дня 4 назад, в своих перемещениях по зоне, она набрела на место боя. Тая в то утро поднялась на небольшой холм и увидела в низине несколько распластавшихся на земле тел. Трое в форменной одежде цвета хаки, явно военные. На двух тоже форма, но не армейская. Какая, Тая не знала. Она в форменной одежде не разбиралась. Еще пятеро были одеты разномастно, кто во что. Джинсы, штаны карго, куртки, на ком-то и вовсе пальто. Глядя на сцену побоища, Таисия тогда даже не удивилась тому, что вокруг не шныряют падальщики всех мастей. О, такого добра в зоне хватает. И речь не о животных или мутантах. С ними все понятно. Более слабые хищники обязательно питаются трупами. Последние не сопротивляются. Речь о мародерах. Тела погибших ими обираются нещадно. Имущество мертвых также учитывается как хабар и продается торговцам. При этом иной раз снимается даже одежда, если она относительно целая и не очень грязная. В зоне перепродается все. Но тут, на удивление, тела не были растащены зверьем и ограблены мародерами, а лежали так, будто люди пали совсем недавно. Тая обошла всех, присматриваясь. Она до сих пор ходила по зоне нагишом, прикрытая лишь коркой грязи. Увидев такое разнообразие, девушка решила, что пора с неглиже заканчивать. Не особо задумываясь, она раздела всех, стараясь не порвать одежду и обувь, и стащила все в две кучи. В третью были свалены оружие, амуниция типа разгрузок, ремней, портупей, вещмешков. Перемерив все, девушка остановилась на безразмерных штанах, рубахе и куртке. Все это в двух экземплярах. Вдруг не успеет скинуть перед тем, как обернется в зеленого монстра. Только вместо куртки взяла пальто. Обувь не брала. Тяжелые, неудобные и не по ноге. Да и привыкла уже босиком. Подошвы стали почти каменными. Зато примерила ремень с кобурой, в которой покоился пистолет итальянского производства. Взяла его, поскольку хорошо сидел в руке, и к нему нашлось больше всего патронов. Запаслась, в общем, вполне капитально. Оружие взяла не просто для антуража, хотя и для него. Тая здраво рассудила, что в зоне огнестрел понадобится однозначно, вне зависимости от ее нынешних способностей. Тем не менее, Тая все равно ощущала себя немного странно. За последние дни, когда она снова осознала себя как Таисия, девушка уже успела свыкнуться со своим невольным раздвоением. Но тем не менее, было как-то неуютно. Она немного научилась осознавать свою ярость и уметь управлять собой, когда находилась в боевой форме. И все же владела она собой не до конца. И момент, когда она превращалась в монстра, не всегда могла поймать. Однако в любом месте, будь это город, курорт, работа или зона, нужно выглядеть как все, или в принятом в этом месте виде. Ведь чем меньше ты отличаешься от местных, тем проще выживать. Еще и поэтому Тая искала, во что бы одеться. И теперь, стоя недалеко от человеческого жилья, девушка думала, что это не так плохо, что она выглядит как один из сталкеров. В поношенной изляпанной куртке, с кобурой на поясе и котомкой за спиной она действительно мало отличалась от новичков, что пришли в зону. Разве что грязные, спутанные, неубранные патлы говорили, что она все же не из их числа. «Ну что, подруга?» — решилась Тая. «Пора выходить в свет. В конце концов, не всегда же бродить по зоне в одиночку». Голос ей понравился. Он соответствовал тому, что она слышала до зоны. Решив чаще разговаривать с собой, чтобы разрабатывать связки, Тая направилась по запаху к жилью. Когда между деревьев и кустов появилась двухскатная крыша, Таисия остановилась. Девушка снова втянула воздух ноздрями. Иначе пахнуть не стало. Теми же лекарствами, тем же оружием, людьми. И девушка решительно направилась к избушке. Во двор Таисия пробралась через дыру в заборе. Она шла открыто, поскольку не ощущала опасности. В углу двора высилось строение уличного сортира. В нем кто-то находился, судя по шуршанию и стукам внутри, но девушка не обратила на него особого внимания. Опасности от него не исходило, и ладно. Поднявшись на крыльцо, она постучала и вошла. Зачем-то в сенях вытерла ноги о старый пыльный половик. Видимо, сработала вбитая с детства привычка, пересекая порог, чистить подошвы. Посредине широкой квадратной горницы стоял довольно большой стол, за которым на табуретах сидело трое в разношерстной одежде. Но лежащие под ногами вещмешки и прислоненные к столешнице оружие не оставляло сомнения, что перед Таисией как минимум сталкеры. Как говорили на инструктаже перед выходом экскурсии в ЧЗО, в зоне все сталкеры, только специализация у всех разная. Люди спокойно ели, не ожидая ни опасности, ни неожиданностей. У стола стоял четвертый табурет, около которого лежал рюкзак. То есть четвертый человек находился где-то рядом. В комнате пахло едой, пылью, металлом и какими-то реагентами. Чуткое обоняние девушки четко выделило эти запахи. Собственно, химией могло пахнуть из колб и резервуаров, которые покоились на середине стола, и коими были заставлены лавки и тумбочки, стоящие вдоль стен. Сидящий лицом ко входу парень поднял взгляд и тут же схватил оружие. Пистолет итальянского производства такой же, как и у Таисии. Он явно не ожидал появления девушки. «Ты, мля, кто? И что делаешь?» — резко спросил он, вставая. Тая взглянула ему в лицо и тут же узнала в нем Клеврета Кислого, того несостоявшегося начальника, который бросил ее в аномалию. Но тот не узнал Таю. А если и узнал, то не показал вида. Впрочем, не мог распознать, потому что те, кого окунули в жижу с головой, обычно потом не ходят по земле. «Меня зовут Тая. Я шла к агропрому», — назвала студентка первую локацию, что пришла в голову. «Там меня должны ждать». «Мля, значит, ты из наших сталкеров?» Помолчав, констатировал Клеврет, усаживаясь обратно и кладя пистолет на стол. «И что тебя привело сюда, Тая?» Агропром прямо на противоположной стороне. Ой, заблудилась, наверное. Снова сыграла Таисия, картина всплеснув руками. Она ощутила, как за спиной возник тот четвертый, который отсутствовал в комнате. Сталкер думал, что незаметно прокрался к девушке, но Таисия отчетливо слышала его крадущиеся шаги за дверью, на ступеньках и в сенях, а теперь и дыхание за спиной. «Что же вы даму держите на ногах, чтобы?» Вдруг громко сказал четвертый, явно рассчитывая на эффект. Тая постаралась его не разочаровывать и сыграть испуг. Она ощутимо вздрогнула, отскочила вглубь комнаты и даже для правдоподобия вскрикнула «Ай!». Мужчины за столом захохотали. Их грубые простуженные голоса говорили о том, что эти сталкеры часто ночуют на земле, и их болезни до конца не пролечиваются, поскольку в зоне нет нормального медицинского обслуживания. А у того, у кого оно есть, пустят в голову такого сталкера пулю без раздумий и моральных страданий. «Стол! Чтоб его! Даме!» — сказал четвертый. «Меня, кстати, зовут Реторта. Я ученый. А тут наша лаборатория. Это моя охрана». И он начал перечислять, тыкая пальцем каждого из сидящих за столом. «Червонец, Пичуга и Циркуль». Каждый названный кивнул. Девушка взглянула на мужчин, все как один были мрачные, небритые, с усталостью на лицах. Разительно отличался от них только ученый. Ну, червонец, тот, кто целился в нее из пистолета, выглядел моложе и чуть свежее остальных. «Садись, Тая, на мою табуретку, чтоб ее. Ты голодная?» — продолжал Реторта. «Нет, но пить хочется», — призналась Таисия. «А что вы тут изучаете?» «Вещества, изменяющие создание, деточка. Изучаем и создаем новые», — гордо заявил Реторта. «Как интересно», — сказала Тая, присаживаясь на стул, но так, чтобы по возможности не терять из виду всех находящихся. «Еще как интересно», — с энтузиазмом заметил ученый, тут же ставший похожий на волка из советского мультфильма, который ходил вокруг зайца, приговаривавшего «четыре сыночка и лапочка-дочка». «Мы делаем маленькие партии и передаем своему заказчику, и если ему нравится, то даем формулу. Ты знаешь что-то о химии?» «У меня в школе по химии двойка была», — изобразила наивные глазки Тая. «Ничего, оставайся, мля, с нами, мы тебя научим», — сказал, хохотнув червонец. В это время из-за плеча Таи возникла рука Реторты, сжимавшая флягу. «Держи вот», — сказал ученый. «Вода, не спирт. Пей, можешь не бояться». Крышку Реторта уже снял. «Да я и не боюсь», — пожала плечами Тая. «Даже если бы был спирт, вы же не отравите». И наивными глазами обвела внимательно следящих за ее действиями мужчин. Те даже отвлеклись от поглощения пищи. Тая смело поднесла флягу ко рту и опрокинула в себя содержимое. Обостренное осязание сразу подсказало, что в воде что-то содержится. Таисия почти сразу почувствовала легкое головокружение и еле заметную сонливость, но силы мутировавшего организма справились с препаратом, высыпанным в воду. «Ага, ясно. Хотят усыпить», — подумала Тая, ставя флягу на стол. «Что ж, подыграем еще». И она сладко зевнула. «Ой, мальчики», — слегка заплетающимся языком сказала она. «Что-то спать захотелось. С утра ничего не ела. Видимо, ваша волшебная вода так расслабила». Вслед за этим девушка сложила руки на столешнице, как это делает прилежная ученица за партой, и упокоила на них голову. Внешне Тая оказалась максимально расслабленной, но внутри ее нервы по степени напряжения напоминали стальные канаты. Она понимала, что в воду со снотворным ей дали не просто так. Подождав секунд 20, Тая расслабленно стекла с табуретки и со стола и завалилась на пол. Свернувшись калачиком, она сладко засопела, причмокивая, как если бы она находилась во сне. Глаза студентки были закрыты, но она слышала все и всех в этой комнате. Вот раздались шаги Реторты и его сопение над ее головой. Ученый явно прислушивался к ее дыханию. Затем он выпрямился и сказал: «Спит». Молчавшие до этого момента мужчины заговорили почти одновременно. Смысл слов сводился к тому, что с ней делать. Кто-то предлагал оприходовать и выкинуть в аномалию. Кто-то продать бандосам на свалку. Или сделать своей рабыней, чтобы прибирала, готовила и ублажала. Реторта высказался за то, чтобы сделать из Таи опытную мышку, но сначала пользоваться ее красотой. В общем, все предложения сводились к тому, чтобы сначала провести то, что в Уголовном кодексе Российской Федерации называется «насильственные действия сексуального характера». Потом, как договорятся. «Что ж, в одном мы едины. Надо скрасить наш мужской быт женскими прелестями», сказал, гаденько ухмыляясь, Реторта. «Погодьте, пацаны!» — поднялся вдруг червонец. «Кажется, мля, я эту чику где-то видел. Только не пойму, где». Сильные руки перевернули спящую Таю на спину. Девушку обдал запах алкоголя и чего-то гнилого. «Точно я вспомнил!» — воскликнул червонец. «Эту Чику пару месяцев назад мы с Кислым поймали у Юпитера. Говорила, что отбилась от экскурсии. Кислый ее тогда швырнул в жижу. Мы потом минут пять смотрели, как она барахталась, пытаясь выбраться». «Значит, это один из тех ублюдков, которые ржали, пока я выбирала, жить ли мне с этой тварью Кислым или сдохнуть в аномалии?» Со злостью подумала Тая, с трудом сдерживаясь. «Тебе мозг лупоглазка высосала, братан!» — ответил Реторта. «После жижи ничего не остается. Это аномалия, чтоб ее, жрет всю органику. Мне ботинок вон сожгла, менять пришлось. А тут человек. И личико у нее вполне себе целое, не в ожогах. Думаю, и тело тоже». Тая почувствовала, как жадные мужские руки торопливо, но вполне умело раздели ее. Странно, что они просто не разрезали одежду, ведь, по их мнению, девушке она в ближайшее время понадобиться не должна. «Если бы ее уронили в жижу, баба бы зажмурилась. Пацаны вон случайно наступали и оставляли в аномалии ноги, а тут целиком», — сказал Циркуль хриплым голосом. «Тогда, если это та Чика, которую твой Кислый кинул в жижу, то надо ее валить», — тихо прошипел Пичуга, извлекая пистолет и снимая его с предохранителя. «Колю в голову и вся любовь. Неизвестно, кто это теперь». «Согласен», — ответил Реторта. «Потому как, чтобы ее, это уже не Тая, очередное порождение зоны. Заодно, кстати, и яйцеголовым труп продадим». Однако реализовать свои замыслы в действии никто не сумел. Полыхнуло зеленым. Через минуту горница превратилась в локальный филиал ада. Брызнувшая кровь бандитов окрасила стены и потолок горницы красными разводами. Первым умер червонец. Его голова вылетела в окно со звоном, выбив стекло. Дальше на тот свет последовал Реторта. Его затылок размозжило о столешницу. Успевший сделать два безуспешных выстрела Пичуга, был разорван надвое. Он так и умер с удивлением на лице, выражение которого будто вопрошало, почему выпущенные пули так и не попали в мутанта. Пытавшийся спастись Циркуль был застигнут Таей на выходе. Он почти успел выскочить на крыльцо, исходя диким криком. «Помогите! Зеленая!» Далее вопль оборвался, прерванный когтями обратившейся Таисии, вдруг вырвавшимися из его грудной клетки. Девушка втащила уже мертвое тело Циркуля в избушку и сбросила его с кисти, пробившей сталкера насквозь, как снимают мясо, нанизанное на шампур. Уравновесив дыхание и ослабив работу надпочечников, Таисия вернула себя в человеческое состояние. С каждым днем ей все проще становилось управлять этим состоянием. Теперь сложно было обернуться без контроля. Правда, при этом стало сложнее и сохранять состояние монстра долго. «Значит, зеленая», — пробормотала она, одеваясь. Хорошо, что ей не пришлось оборачиваться одетой. «Ну, пусть будет зеленая», — гордо произнесла она и даже притопнула ножкой. «Тая зеленая, теперь мой позывной». С этими словами она быстро обыскала убиенных на предмет подходящих ей боеприпасов, провизии в виде сухого пайка и воды, после чего покинула избушку, плотно затворив за собой дверь. Нужно было искать себе пристанище, а здесь оставаться не хотелось. Слишком известное место. Тая хищно втянула носом воздух, ища вероятную опасность, и пружинистым шагом направилась в ту сторону, где, как сказал ныне покойный Реторта, находился агропром.